Глава сороковая. Арина. Арсений напряженно ведет автомобиль, стараясь не выпускать мою руку. Трогает, гладит, периодически забирает, чтобы поцеловать. Его глаза поблескивают в темноте, словно два ярких сапфира. Мы оба немного растеряны и находимся под впечатлением от разговора в свете фар. Оба ошарашены тем, что вот так за 5 минут приняли важное для себя решение. Быть вместе, несмотря ни на что. Выбрали нашу любовь, которая оказалась сильнее предательства. «Переночуем в отеле?» – спрашивает загадочно. «Хм, смотри сам», – отзываюсь, при этом согласно кивая. Отшатываюсь к окну и стараюсь заглушить колкий предательский голосок в душе. «Он не хочет вести меня к себе? Интересно, почему? Может, там вещи другой женщины?» Умом понимаю, что сама его оставила, сама дала карт-бланш. Но думать, что у него кто-то был помимо той блондинки, неприятно. Горько усмехаюсь. Когда только успела стать такой эгоисткой? «Ари», — произносит Арсений. «Малыш, что?» Склоняю голову, наслаждаясь низким тембром. Обожаю, как он меня называет. Обожаю его, целиком и полностью. С ума бы сошла, если бы не пошел за мной. «Я не успеваю за твоими мыслями. Что там опять надумала?» Тихо посмеиваюсь и облизываю губы, на которых до сих пор его вкус. Забытый, но такой желанный. «Я купил дом. Хочу тебе показать, но не вот так. Сейчас я слишком занят другими мыслями». Чуть сдавливает мое колено, обозначая, о чем именно он думает. «Дом. У нас будет свой дом. От счастья голова кружится». Пока мечтаю о том, как именно выглядит наше будущее гнездышко, Арс невозмутимо паркуется у высокого стеклянного здания. Глушит двигатель и разворачивается. Смотрит, все время на меня смотрит, но практически не улыбается. Слишком мучительные минуты мы только что пережили. «Идем?» – спрашивает, ласково перебирая мои волосы. «Тоже хочу его потрогать, поэтому тяну руку и трогательно касаюсь колючей щеки». Арсений тут же склоняет голову, нежно целует мою ладонь. Протяжно вздыхаю. Не верится. «Пойдем уже скорее». Зовет, резко отстраняясь. «А не то сейчас прямо здесь верну тебя себе». «Я не против», — пошловато ухмыляюсь. Долинский мажет взглядом по полупустой темной парковке, почесывает бровь, размышляя. «Вспоминаю, что мой мужчина — солидный адвокат, и на такие шалости вряд ли решится». «Пошли», — произношу, дергая ручку на двери. «Забираем мою сумку с заднего сиденья. Взявшись за руки, направляемся к карусельным прозрачным дверям». Пока я привыкаю к яркому освещению, Арсений оперативно договаривается с администратором за стойкой. Хочет меня удивить, наверное, потому что заказывает люкс. Девушка просит наши документы. Я присаживаюсь и судорожно начинаю рыскать в сумке. «Арина Плевака», — проговаривает мой неосведомленный мужчина. «Резник», — исправляю, глядя на него снизу вверх. «В смысле?» — хмурится. «Я взяла фамилию отца». Арсений качает головой, посмеиваясь. Растирает лицо ладонью. «Ты просто нескончаемый аттракцион в моей жизни», — проговаривает весело. «На тебя адвокаты, как пчелы на мед слетаются, пусть даже и фамилиями». В лифте, который, как назло, крайне медленно движется, не отлипаем друг от друга. Поправляю воротник на строгом пальто не потому, что неровно лежит, а так, по-хозяйски, для порядка. «Я так скучала», — шепчу, когда мы наконец-то заходим в номер. Сумка падает на пол. Я оказываюсь в крепких объятиях. «Даже поверить себе не можешь, как я скучала», — повторяю, качая головой. «Почему?» — отвечает Арс, целуя без остановки, куда придется. «Я пздец на тебя злился, но и скучал тоже». Верхняя одежда слетает в одно мгновение. «У тебя был кто-нибудь?» — спрашивает Арсений, жадно рассматривая мои оголенные плечи. Припадает горячими губами к ямочке на ключице. Обжигает ими, заставляя тело затрепетать. Обнимая руками широкие плечи, откидываю голову, чтобы предоставить доступ к шее. И иронично усмехаюсь. «Я же не ты, Долинский!» Арс резко отлипает от моей разгоряченной кожи и с грязной улыбкой приближается к лицу. «Давай займем твой рот!» Смеясь, отвечаю на поцелуй. Он легонько прикусывает нижнюю губу и ведет языком по верхней, проталкиваясь глубже. Ничего не могу с собой поделать, дышу как ненормальная. Отчаянно мну ткань на крахмаленной рубашке. Помимо того, что неудержимо тосковала по Долинскому, я и по сексу с ним скучала. Долгими одинокими ночами вспоминала, как он любил меня, и сгорала от возбуждения. Мне даже сны эротические грезиться начали. Конечно, с моим адвокатом в главной роли, с кем же еще? Остаюсь без платья прямо тут же, в прихожей. Светло-синие глаза исследуют мое тело, проверяя на целостность. С жадностью уставляются на грудь, запечатанную в кружевной лиф. Возвышаются к тонкой шее, мажут по лицу и снова опускаются к заостренным соскам. Позже застопориваются на татуировке, словно произошла ошибка в идентификации. «Нахрена ты это сделала?» – спрашивает мрачно. «Захотела», – дерзко отвечаю. «Пожалуй, лично составлю брачный контракт. Никаких татуировок. Полное послушание». Вспыхиваю от одного упоминания о замужестве. «Подумаю перед тем, как подписать. Шучу. А еще лучше покажу своему адвокату». Тихо посмеиваюсь, устало роняя голову на твердое плечо. «Кому это интересно?» — утыкается подбородком в мою макушку. «Виктору Андреевичу. Ты лицо заинтересованное, Долинский. Я же не дурочка». Грудь подо мной начинает сотрясаться от хохота. «Ты точно не дурочка, Ари. Этот старый хрен оставит меня без штанов». «Сначала это сделаю я». Тянусь к ремню на брюках. Дернув за пряжку, вытягиваю его из петель и отправляю к сваленной на ковровом покрытии одежде. В сумасшедшем полубреду добираемся до кровати. Получается довольно долго, потому как Долинский снял самый просторный номер из всех, что я видела. Мы спальню-то не сразу обнаруживаем. Арс ведет ладонями по спине, разгоняя по ней рой мурашек. Расстегивает лиф. Я тоже время не теряю, быстро справляюсь с мелкими пуговицами на рубашке и, нетерпеливо стягивая ее с плеч, прижимаюсь носом к шее. Дышу. Пытаюсь вобрать его в себя. Снова пугаюсь. А вдруг этого бы не случилось? Как я тогда вообще? Как? «Любимая», — шепчет Долинский в полутьме сдавленно. По всей видимости, ни на одну меня напала минута отчаяния. Резко оборачивает, вжимается в мое тело сзади. Целует в плечо, легонько прикусывая. Сминает в ладонях грудь. Ноги вмиг слабеют, поэтому откидываю голову и ухватываюсь руками за крепкую шею, выгибаясь. Все в нем выдает высшую степень нетерпеливости. То, как совершает ритмичные движения бедрами и опасно дышит, убирая мои волосы за одно плечо. Замедляется, давая мне время. Всегда держит себя в руках, мой хороший. Ну, почти всегда. Был в нашей жизни момент, когда он не сумел быть хладнокровным и совершил массу плохих поступков. Теперь я твердо уверена, мы закроем эту страницу и начнем новую, с чистого листа. «Хочешь меня?» — шепчет, прикусывая ухо, и тянется к трусикам, проникая внутрь. «Хочешь?» — смеется, растирая влагу пальцами. «У меня есть неопровержимые доказательства». «Арс!» — стану, извиваясь. В голове пусто, приторный вакуум. Только подвижная ладонь там, внизу, как спичку меня зажигает пальцами. «Расслабься», — хрипит. «Хочу, чтобы ты кончила». Второй рукой притягивает за талию и крепко удерживает. Желательно несколько раз. Отпускаю себя на волю, как он просит, и вытягиваюсь на носочки, когда тело ошеломляет сильная судорога. Одна за одной. Прикрывая глаза, обмикаю и хнычу в потолок, ритмично вздрагивая. Арсений не дает передохнуть ни секунды, подталкивает кровати, стремительно освобождается от брюк с боксерами. Упираюсь локтями в прохладное покрывало и опускаю голову, чувствуя внутри приятное натяжение от медленного вторжения его члена. «Пиздец, дожил!» — ворчит, припечатываясь к моим ягодицам. Я тихо хихикаю в руку, вскрикивая, когда он совершает первый мощный удар. Смеется, коза. «Арс, скулю». «Все хорошо?» — замирает. «Да». Рычу, сама насаживаясь глубже. Перед глазами все плывет, обстановка спальни в полумраке разъезжается и летит в бездну вместе с сознанием. Второй раз мы финишируем с разницей в доли секунды. После секса долго лежим, пытаясь справиться со сбившимся дыханием. Арсений тянется к лампе, зажигает приглушенный свет и снова осматривает мое обнаженное тело, не обращая внимания на легкое смущение. Ласково поглаживает покрасневшие соски, талию. Касается надписи под грудью. «Так скучаешь по ней?» — спрашивает тихо, целуя висок. «Очень». «Какой она была?» «Красивой». «Даже не сомневался». Удостаиваюсь еще одного поцелуя. Несколько минут нежимся в тишине. «Мне кажется, ты бы ей понравился», — проговариваю сонно. «Обязательно понравился». Из отеля мы уезжаем на следующее утро, даже не позавтракав. Все потому, что мне не терпится увидеть дом, который Долинский купил, как признался ночью, для меня. Пораженно осматриваю территорию коттеджного поселка. «Дома здесь в скандинавском стиле», — объясняет Арс. «Большие и одноэтажные, с теплыми полами и умной системой вентиляции». Мотаю головой, замечая все новые и новые детали. Очень необычно. Территория просторная, ухоженная, а частная собственность огорожена металлическими заборами цвета мокрого асфальта. Когда выбираемся из Мерседеса, разглядываю все поближе, переминаясь с ноги на ногу. «Нравится?» — спрашивает Арсений, приобнимая. «Очень». «Пойдем, все покажу». Зайдя в калитку, обвожу глазами светло-серый дом с затемненными панорамными окнами и прилегающую к нему открытую веранду. Участок покрыт слоем ровного газона. «Красиво, Арс! Боже, как здесь красиво!» — взвизгиваю. «Рад, что тебе нравится», — говорит сдержанно, отворяя тяжелую дверь в дом. Оказавшись в прихожей, в изумлении цепенею, а Долинский с удовольствием ловит каждую мою эмоцию, словно давно ждал этого мгновения, и вот оно свершилось. «Обалдеть! Просто не могу поверить, что он это сделал!»